Поневоле можно задуматься о давлении и принуждении к действию со стороны власть имущих. Но нет, растерянность Путилова была недолгой. Через пару секунд он разразился своим обычным восторженным красноречием, мол, правильно ты, князь, все задумал, давай теперь к нам в общество вливайся в полной мере, вместе мы сила, и любые горы нам по плечу. Но потом он неожиданно, причем с явным испугом, вспомнил обо мне. Прошу прощения, Александр Владимирович, я не испросил вашего слова, как было бы должно, и только тут я почувствовал, что являюсь полноправным партнером в обширном деле господина Путилова. Да, блин, мое мнение здесь тоже чего-то стоит. Ао, Николай Иванович, по этому поводу вы можете не волноваться, я только за. Ну, обнимашки наши общие нет смысла обсуждать. Никола получил 5% акций и остался этому рад. Правда, Николай Иванович хотел отдать ему 10, но я воспротивился. Нечего тут акциями разбрасываться. Его 100 тысяч на фоне всех путиловских заводов, это тьфу, мелочь. Меня в связи с получением кредита под залог имения наградили аж 35%. На этом настоял Путилов, а Николай Иванович, как главный акционер, станет владеть 60% акций нашего будущего акционерного общества. Вполне себе приятные условия. По моей личной оценке, я получаю как минимум 15% бесплатного бонуса. Буду считать, что они достались мне как наследство от старшего Патрушева. Глава 5. В середине февраля Никола опять вытащил меня на бал. Уж как я не отбрыкивался, но этот балбес все же умудрился уговорить. Да и то лишь потому, что я и сам понял. Пора развлечься, а то 2 недели пахоты на заводах слишком уж утомили. Тем более, производственный процесс я наладил, красноярцы в работу втянулись, и мое постоянное присутствие там уже не требуется. Путилов, заглянув к нам через неделю после прихода каравана, долго осматривал наши станки, наблюдал за работой, хмыкал, крутил головой в удивлении и остался всем чрезвычайно доволен. А фигли, все чистенько, аккуратненько, то есть не так, как у него в цехах, каждый рабочий при деле. Все стрекочет в своем ритме, приятном слуху человека, знающего толк в больших производствах. Мне кажется, я Николая Ивановича даже в какой-то мере огорчил, своим умением четко спланировать и организовать большое дело. Он, когда уходил, с грустью признался, что как ни работай, а молодежь все равно впереди будет. Механический цех Путиловского завода я разбил на 2 равные части, причем разбил вдоль и даже заборчик разграничительный поставил, чтобы народ не отвлекался на происходящее в соседней половине. Одна часть будет станочная, а во второй мы организуем сборку паровиков, локомобилей и паровозов. Работает, правда, пока только станочная часть, с паровиками и паровозами мы разбираться станем чуть позже. Но что сделано, то сделано безукоризненно. Станки расставлены ровными рядами, и стоят они для снижения ненужных вибраций на мощных гранитных основаниях, которые были завезены и вкопаны заранее. При этом половина станков уже вовсю пашет, и 2 паровика бодро вращают всю эту машинерию через передаточные валы. В общем, работа началась, а в Литейке на Аркадии продолжается расширение. Нанятые строители успели снести 1 стенку и построить 3 новые, увеличив площадь Литейки почти в 4 раза, но к укладке крыши они еще не приступали. Впрочем, прибывшие красноярцы не обращают на это внимания и уже занялись плавками в старой части Литейки. Да, оборудовать там еще многое предстоит. Но все же основная забота у нас нынче не строительство, а найм новых работников, их подготовка и обучение. Николай Иванович по моей просьбе еще в середине января разместил в газетах объявление об открывающихся вакансиях на Путиловском заводе и заводе Аркадия, но найм, к моему удивлению, идет вяло. Опытных работников к нам за месяц всего 25 человек пришло, и это в основном литейщики, токари и фрезеровщиков всего 9, много разнорабочих. Но они-то как раз нам не особо нужны. Принимаем, конечно, их, с целью дальнейшего обучения, но стараемся выбирать людей поумнее. Иногда такие дуболомы приходят, просто жуть, 2 слов связать не могут. И ладно бы они перед начальством рабели, нет, первоначальный отбор и прием более-менее умных у меня ребята из бизонов проводят. Парни они языкастые, любого разговорить способны, но... Бывает, им не удается ничего понять. Вообще, отсталость и безграмотность народа меня сильно огорчают, не такого я от столицы ожидал. Да, понимаю, здесь много пришлых крестьян, и если работяги, проживающие в городе, хоть как-то о цивилизацию потерлись, то крестьяне с ней и рядом не ночевали. Причем даже крестьяне, несколько лет проработавшие на других питерских заводах, так называемые слободские, живут в заводских слободках, часто ни умом, ни навыками не блещут. Правильно городские о них говорят, из деревни вышли, до города не дошли. Короче, с наймом дела у нас идут медленно и печально. Да, блин, такова жизнь, и с создавшимся положением приходится мириться. А раз уж я назначил себя прорабом стройки имени светлого будущего, то мириться мне с этим придется еще долго. Алекс, ты опять в облаках витаешь? Признавайся, новую песню сочиняешь или заводские дела планируешь? Мы с Николой стояли у стенки бального зала, отдыхая от танцев, и я, похоже, опять отвлекся от происходящего вокруг. Князь бросил взгляд на зал, и его улыбка завяла. Черт, кажется, нас сейчас начнут донимать две столичные курицы. Курицами оказались две сестры лет 20 и до сих пор незамужние. Насколько я успел понять, дочки какого-то высокого чина из Министерства государственных имуществ. Девицы не слишком умные, но княжеского рода и при этом назойливые. Пришли они не одни. Вслед за ними шествовала тетка с недовольным видом. Девушки на балах сами по себе гулять не могут, только под присмотром старших родственников. Не знаю уж, кем эта хмурая тетя им приходится, но она к нам не подошла, остановилась чуть в стороне и изредка посматривала в нашу сторону, не препятствуя беседе. Проигнорировать девиц мы с князем не могли. Вот если бы в ближайшие минуты начинался танец, тогда да, извинились бы и под этим благовидным предлогом ушли, но сейчас будет перерыв минут на 20, так что деться нам некуда, придется их развлекать. Этикет, ядрить его. Кстати, в такой ситуации даже императору трудно избавиться от пустопорожних болтушек. Да-да, и самодержец всероссийский, бывает, слушает на балах дамскую ахинею и терпит ее из последних сил. Вот и мы стояли и терпели минут 10, изредка поддакивая и давая пояснения. А у нас папенькин управляющий недавно был в Сибири, и он говорит, что там на медведях землю пашут. Александр, что вы об этом можете сказать? Никола удивленно на меня посмотрел, и в глазах его читался вопрос. Что, правда? Ха, а ведь действительно правда, мне о таком методе вспашки дед Ходок рассказывал. Как ни странно это звучит, но да, пашут. Конечно, редко такое бывает, и то у самых дремучих старожилов. Да, впрочем, и пропахать-то на медведе нужно лишь первую борозду, так сказать, для хороших урожаев и плодородия земли в целом. И что, они ловят медведей каждый раз, когда наступает пахота? А как крестьяне умудряются этих огромных зверей запрягать? Затараторили девицы, перебивая друг друга. Ао, мать моя женщина, разговариваем всего ничего, но сестренки достали уже по самое не могу. Да никто огромных зверей не запрягает. Вы видели, какие у цыган медведи пляшут? Вот, молодые у них мишки. И тут также сибиряки берут недавно родившегося медвежонка, обычно после смерти медведицы, потом год или два его выкармливают, а по весне используют для вспашки первой борозды и, представьте себе, отпускают. А если не уходит, то и на следующий год его к пахоте привлекают. Ну и так далее, пока зверь не взбрыкнет. Как интересно, а о какой самой необычной охоте в Сибири вы наслышаны? Нам бы хотелось порадовать папеньку новым рассказом. Я посмотрел на Николу как на последнюю надежду, но он лишь глаза закатил. Вот черт, а ведь до танцев нам еще страдать и страдать, выслушивая разнообразную дамскую чепуху. Ладно, расскажу я вам, девушки, занятную сказочку, чтоб вы наконец-то отвяли. Только не обижайтесь. Знавал я охотника, который на зайцев вообще с одной махоркой ходил. Как это? Добрал с собой пачку махорки и два мешка. Отыскивал полянку, где ушастые любят резвиться, и там на каком-нибудь пеньке рассыпал махорку. А зайцы ведь жутко любопытные, стоит отойти и за деревом в сторонке минут 15-20 постоять, они уже тут как тут, подбираются к пеньку и принюхиваются, мол, чего это там такого интересного охотник насыпал. Ну и, разумеется, от табака, попавшего в нос, зайцы начинают безостановочно чихать. В этот момент их можно спокойно брать за уши и засовывать в мешок. В начале моего рассказа Никола смотрел на меня с недоумением, потом пытался изо всех сил подавить улыбку, а когда мы умчались к папеньке, тут же разразился безудержным смехом. «Вот чего ты ржешь, как еще мы могли от них избавиться?» Попытался я привести его в чувство, на что он, всхлипывая и отмахиваясь от меня рукой, ответил: «Алекс, нам надо бежать, и чем быстрее, тем лучше. Девушки сейчас найдут папеньку, и он обязательно захочет посмотреть на шутника, придумавшего столь оригинальную байку. Ты хочешь, чтобы тебе внушение сделали? Нет, вот и я о том же. И да, мы сбежали с этого поля боя, а на выходе мы столкнулись с баронессой Кошелевой, которая почему-то припозднилась. Хотя это, наверное, для меня поздно, я-то ночью обычно сплю, а для нее все еще впереди, до утра вагон времени. Мы чинно поздоровались, а дальше слово за слово, и опять пошла пикировка. Причем меня неприятно поразило, что киса обо мне слишком уж много знает, и о делах производственных она осведомлена, и о моей жизни в целом. Ей даже известно о займах, что я взял под залог дома и усадьбы, общается с евреями-кредиторами. Ну, положим, свой питерский дом я давно заложил, но по усадьбе-то мы с Розенбергом Антоном Ивановичем совсем недавно договорились. Мне дано 210 тысяч, опять, как и под четырехэтажку, на 7 лет под 4% годовых. Неужели Антон Иванович слил информацию о сделке на сторону? Хм, что-то тут не вяжется. Скорее всего, утечка идет от нотариусов, оформлявших сделку. И это мне обязательно нужно запомнить. Может, когда-нибудь пригодится. А все-таки ядовитый язычок у баронессы. Она уже и до моего проживания у графа Ростовцева добралась. По ее мнению, в своем доме я не желаю жить потому, что поселил там у ему девиц неопределенного социального положения. И у питерского общества, опять же по ее словам, возникает вопрос, уж не для развлечения ли я их всех содержу, а о, еще и намеки на мою скаридность начинаются. Нет, чтобы заткнуть этот фонтан, нужно не оправдываться, а сбивать ее с мысли неординарными ответами. Напрасно вы так, деньги меня не волнуют, совершенно, они меня успокаивают. Вот как, раз успокаивают, то, полагаю, у вас их очень много, но вы их старательно прячете. Не подскажете, в чем сейчас лучше хранить свои сбережения? К моему большому сожалению, не подскажу. А в чем храните сбережения вы? По большей части в мечтах, с грустью признался я. А не страшно хранить такие богатства одному, да еще и в мечтах? А о, что это? Киса перешла на откровенный сарказм, и почему она решила, что я один? Ведь знает и о моих будущих родственниках, и о нашей дружбе с Николой. Как-то странно это. И тут мне вспомнился пацан Мишка, весьма вероятно, засевший у меня в подсознании, и я, усмехнувшись в душе, пошутил. Я не один. У меня есть я, а нам двоим любые трудности не страшны. Хм, хотя если считать еще и Александра Патрушева, то нас, вообще-то, уже трое. Мои слова, кажется, вызвали у баронессы разрыв шаблонов. Пару секунд она не знала, что сказать, и лишь разглядывала меня, но потом собралась с мыслями и обратилась почему-то к Николе. «Вы правы, князь, он весьма необычен». А затем, покопавшись в своей маленькой сумочке и найдя там свою визитку, она вновь посмотрела на меня и протянула ее мне. «Приглашаю вас посетить мой салон, хотелось бы услышать ваши новые песни». Развернулась и, не прощаясь, удалилась. «Да, все не просто у нас складывается, но визитка...» Это вроде как уже моя маленькая победа. Какое-то время я пребывал в приподнятом настроении, считая, что своим очарованием смог наконец-то растопить краешек холодного сердца кисы. Но Никола быстро опустил меня с небес на землю. Оказывается, по столичным салонам обо мне уже давно расходится слава как о поэте-песеннике. Ох, блин, я и паршивой известности-то не жаждал. А тут уже слава нарисовалась. И в салоне Кошелевой дамы все чаще спрашивают. Где же этот юноша, поющий красивые новые песни? Почему он поет их где-то там, а не у баронессы? У нее же собираются самые передовые представители столичного искусства. Да, черт возьми, похоже, кису к стенке прижал не я, а местный бомонд. Вот она на визитку и расщедрилась. Так что мое очарование в пролете. Да, обидно. Ой, да пусть так, но ведь если бы не мои песни, визитки все равно не было бы. Поэтому будем считать, для успокоения своего мужского самолюбия, что в этой длительной позиционной войне баронесса потерпела свое первое поражение. Все время, пока одевались, искали извозчика и тащились на нем домой, Никола старательно внушал мне мысль, что баронесса Кошелева не тот цветочек, который стоит опылять. Ха, боится парень, что я конкретно западу на кису. В его представлении она слишком коварная женщина. Поиграет со мной, как кошка с мышкой, и бросит с разбитым сердцем. И он точно знает, что такие случаи уже бывали. Хм, уж не сам ли князь потоптался по кошелевским граблям? Потом Никола принялся убеждать меня в пользе разнообразия. Мол, зачем ухаживать за одной дамой, когда их полным-полно. Сегодня одна, завтра другая, и незачем на ком-то одном зацикливаться. Он, видите ли, всегда так поступает, и частенько за день не одну и не двух, а гораздо больше дам пользует. Мне под его бурчание даже фраза из одной песенки вспомнилась. «Менял я женщин, вы представьте, как перчатки. Ты только пойми, что тебя ждет. Я вот на ночь после своего 20-летия хотел пригласить к себе 20 дам. Таким образом я собирался отпраздновать совершеннолетие 11. И если бы не ты и не папа, который предложил свести близкое знакомство с конногвардейцами, то так бы оно и было. Извини, Никола, меня твои детские мечтания не интересуют». «Почему детские, Алекс? Все интимные отношения с женщинами, чтоб ты знал, относятся ко взрослой жизни. Интимные отношения, да, а вот желание прослыть современным Казановой и затащить в постель как можно большее количество дам, это из детства. Ты увлекся видимым, но не действенным. Мы немного поспорили, но переубедить друг друга не смогли. Тогда князь зашел с другой стороны. Зачем неистово влюбляться и портить себе жизнь? Проще любовь купить. Это намного безопаснее для душевного состояния. Надо лишь выбрать красивую фигурку или приятный характер. Ну, что сильнее привлекает? Внутренний мир или внешний облик? Купить можно любую женщину. Разница лишь в том, заплатишь ты ей 5 рублей или 5012. А, ясно. Не все женские характеры тебе еще встречались. Такое мое заключение его реально возмутило. Алекс, я столько женщин повидал, сколько тебе и не снилось. Ни одна не устояла перед моим предложением. Ну, может быть, ты их так достаешь своими ухаживаниями, что им проще один раз тебе отдаться, чем отказывать постоянно. Ну правда, полежи дама под тобой холодным бревном всего пару минут, и вся твоя страсть растворится, будто ее и не было. И вот дама снова свободна и счастлива. Хм, кажется, мне удалось Николу обидеть. Вон как сел, нахохлившись, в мою сторону больше и не смотрит. Да, неудачно я пошутил. Он волновался, как бы мне не вляпаться в юношеские любовные страдания, приводил себя в пример, мол, живи так же просто, а я его фейсом обтейбл. Да еще по ходу дела осмеял его природное обаяние. Ладно, Никола, извини за злую шутку. А вообще, странно, в кои-то веки моя шутка тебе не понравилась. Князь бросил на меня мимолетный взгляд и хмыкнул, а я продолжил заглаживать конфликт. Я понимаю, ты стараешься меня предостеречь, но, поверь, попадать под влияние баронессы Кошелевой я и сам не намерен. Один умный человек как-то сказал, можно быть у ног женщины, у ее колен, но только не в ее руках. Я с этим высказыванием полностью согласен, так что не волнуйся, прорвемся. Хорошее высказывание, задумчиво произнес Никола и, улыбнувшись, добавил, не то что твои шутки. А на следующий день производственные дела навалились на меня с удвоенной силой. С утра мы со старшиной артели каменщиков разграничивали недавно приобретенную территорию под цехокосметической фабрики. Каждую сажень старательно выверяли и вбивали колышки, все согласно составленному мною плану, а не как некоторые до сих пор в России строят, от белой коровы на кривую березу и от той березы на собачий лай. Потом посмотрели, как идут работы по закладке фундамента спичечной фабрики, ее мы на общем собрании компаньонов решили первой возводить, поэтому территорию под нее разбили еще полмесяца назад и сразу начали раскопки под фундамент и его закладку. Хорошо, что в столице строители уже научились зимой здания строить. Потребность в косметике у нас пока маленькая, вполне хватает и того, что девушки в химлаборатории старшего Патрушева готовят, а спички пользуются большим спросом. На них деньги заработать можно быстро. Рынок проглотит любые объемы произведенной продукции. Сколько ни сделай, все возьмут. В Питере 3 спичечные фабрики, в губернии еще несколько имеется, и все они постоянно наращивают выпуск спичек. При этом, насколько знаю, все производители просто купаются в прибыли. И это производители наши, российские, у которых продукция небезопасная, ядовитая. А ведь есть еще и поставщики заграничных, безопасных спичек, у них дела в гору еще круче идут. Нам можно на первых порах даже цену выставлять лишь чуть-чуть ниже, чем у западников, а потом постепенно ее снижать, перебивая западные поставки. Кстати, в Финляндии, оказывается, в прошлом году открылась фабрика, выпускающая безопасные спички. Можно сказать, она наш прямой конкурент, ведь ее продукция, в отличие от заграничной, поставляется в Россию без акцизных сборов. Мало того, фабрика обладает монополией на производство безопасных спичек в Финляндии, то есть нам свои спички там будет не продать, а они у нас свои продавать могут. Ха, а может и нам стоит и спросить монопольное право на продажу безопасных спичек на всей территории Российской империи, вот будет хохма, если его дадут. А что, чем черт не шутит? Пожалуй, нужно спросить об этом графа Ростовцева. Он у нас отвечает за все юридические вопросы наших предприятий, вот пусть и попробует протолкнуть это предложение. Монополия, даже на пару лет, это ж золотое дно. Закончив дела со строителями, я заехал на Путиловский завод пообедать, благо у нас теперь все рядом. А после обеда в конторе Путилова мне довелось познакомиться с весьма интересным человеком, лейтенантом Барановым Николаем Михайловичем. В прошлом году Путилов выполнял заказ военного ведомства на переделку 10 тысяч дульнозарядных пехотных винтовок в винтовки казнозарядные, с затвором системы Баранова. Вот при выполнении этого заказа они и познакомились. Конечно, барановский затвор, на мой просвещенный взгляд, отсталость еще та, да и не совсем он барановский, это какая-то переделка затвора Альбини под нужды нашего военного ведомства. Впрочем, это не важно. Старое в новое переделывали почти все изобретатели оружия. Рычажок какой-нибудь заковыристый к старой схеме приспособили, пружинку добавили или винтик для удобства, и новая система готова. Серьезных прорывов в конструкторской мысли за всю историю было не так уж и много. Николай Михайлович прибыл в Петербург недавно. Как я понял, с целью отчитаться перед командованием о своей деятельности в Европе. Что он там делал, осталось для нас с Николаем Ивановичем секретом, и это... По сути, правильно, не надо посторонним людям знать лишнего о заграничной деятельности российских военных агентов, но о тенденциях, существующих сейчас в европейском производственном мире, он нам рассказал. Интересовали его и наши успехи в оружейном деле. Неделю назад я наконец-то получил долгожданное разрешение на производство револьверов, а также охотничьих ружей и небольших двухзарядных пистолетов, так называемых дерринджеров. Мужская половина клана Ростовцевых пообещала мне пробить разрешение, и свое обещание выполнила, ничего у меня за это не попросив, за что я им очень признателен. Отдарюсь как-нибудь своими изделиями. Баранову, правда, кроме моего револьвера, нам показать было нечего, но и то, что мне удалось изготовить в Красноярске, его впечатлило. Лейтенант не ожидал увидеть такое качество исполнения у российских производителей, тем более в далекой Сибири. Останки, доставленные на Путиловский завод из Красноярска, его даже восхитили. Он уже второй человек, который говорит, что за границей таких совершенных станков нет. Ха, то ли еще будет. Мы рассказали и о нашем желании заняться изготовлением цельнометаллических патронов, на что он уведомил нас о проблемах, имеющихся сейчас в Европе с производством станков для вытяжки гильз. Если станем заказывать их там этим летом, выйдет дорого и ждать станки придется долго. Ну, в данном вопросе я, слава богу, уже успел убедить партнера, что это не наш путь развития. Нет, Николай Михайлович, станки мы сделаем сами, с гордостью заявил Путилов. На что Баранов искренне удивился и попытался нас предостеречь. Помилуйте, да как же сами-то? Это ведь не обычный токарный или шарошечный 13 станок, это сложная махина, состоящая из множества станков. Гильзы изготавливаются в несколько производственных этапов. Николай Иванович, дорогой, пытаясь создать то, чего и в Европе-то не все видели, вы лишь зря потратите время и деньги, поверьте мне на слово. Импорт – нынче единственный выход, если вы желаете получить наисовременнейшую технику. Что-то от слов Баранова щелкнуло у меня в мозгу, и мне ясно представилось выражение, прочитанное когда-то еще в той жизни, и я его не раздумывая выложил. Импортируя даже наисовременнейшую технику, нельзя добиться преимущества в развитии промышленности. Технику необходимо производить свою, при этом постоянно улучшая ее. Да, после настоек сов и память иногда делает такие вот выверты. Причем, что примечательно, запоминать новое я стал в разы лучше. Мне, конечно, и раньше на память было грех жаловаться, но в последнее время, под влиянием экспериментов Софьи Марковны, она уже, кажется, приближается к абсолютной. Ах, Александр, все это, разумеется, верно, но шишек с таким подходом вы набьете множество и не факт, что окупите свои вложения. В Петербурге год назад открыли патронный завод, оборудование закупили дорогое и после этого более полугода не могли работу наладить, А вы хотите и построить все сами, и работу сразу начать? Нет, боюсь, ничего у вас не выйдет, уж не в защите за такой прогноз. Ничего, мы все же попробуем справиться. Единственный шанс как можно больше сделать, это как можно больше на себя взвалить. Я посчитал правильным закончить дискуссию умной мыслью, услышанной когда-то давно, еще до своего Попадалова. В салон баронессы Кошелевой мы с Николой пришли веселые, довольные жизнью и как есть во всем белом. Ну а что делать, на улице снегопад почти стеной, вот пока от саней до ее дома дошли, мы и побелели. Только успели раздеться и в первом же зале сразу были обласканы вниманием кисы. Что-то вы задержались, господа, но ни меня, ни князя таким приемом уже давно не проймешь. Повидали в жизни всякого, а на слова баронессы у нас, похоже, вообще иммунитет стал вырабатываться. Поэтому Никола и не думал оправдываться, я тем более, хотя мы и правда порядком задержались, по предложению великого князя снимали сексуальное напряжение в салоне баронессы Вавилиной. И должен признать, мне это здорово помогло, во всяком случае, могу смотреть на кису, не испытывая чрезмерных эмоций. Баронесса, вы, как всегда, очаровательны. Поверьте, нам очень жаль, что мы не смогли приехать ранее, но, проклятые дела, вы же понимаете. Никакие дела, Александр, не оправдывают вашего опоздания. Назначаю вам фант, песня на французском. Ао, ну конечно, Никола, пожалуй, прав. Меня пригласили лишь для того, чтобы песни пел. Но все же я не бычок на заклании, безропотно следовать указам не по мне. Что, вот так сразу, не выпив шампанского, не заслужили еще? Ах, вы разбиваете мне сердце. Дозвольте хоть один глоток из ваших рук. Киса держала в руках недопитый бокал шампанского, вот на него-то я и намекал. И кажется, моя просьба ей понравилась. Она величественно махнула рукой и приказала: на колено. Хорошо, хоть не на колени. Я преклонил перед ней одно колено, потом чуть запрокинул голову и приоткрыл рот. Ох, поили меня величественно. Полагаю, за такую театральщину почитатели кисы, наблюдающие это действо, могут меня и возненавидеть. Амброзия. Попытался я затянуть представление, но баронесса, улыбнувшись, указала на соседний зал. Инструменты там. Хаэм, ну хоть искреннюю улыбку смог у нее вызвать, и то ладно. Дальнейший вечер мало отличался от моего первого посещения салона. Новые знакомства следовали одно за другим, разнообразные игры и фанты чередовались с декламированием стихов, состоялось соревнование художников. Кто быстрее и правдоподобнее нарисует карандашом портрет графини Паниной. Ну и, разумеется, песни. Вот тут мне пришлось хорошенько так постараться, пел я больше всех. Впрочем, прошедшим вечером я остался доволен. Да, киса со мной не кокетничала, как в прошлый раз, но и сарказм из ее речи пропал. Пару раз мы с ней довольно мирно, я бы даже сказал, мило, поговорили. Думаю, когда меня опять пригласят, а я уверен, меня пригласят, наши взаимоотношения могут перейти на новый уровень, более доверительный. А на следующий день у нас с Машулей состоялись последние согласования с редакцией журнала «Дело», и Софья Марковна при этом присутствовала. А что поделаешь, не привыкли люди в редакции с малолетними дела вести. Не укладывается у них в мозгах, что 18-летний парень может придумать интересную сказку и даже роман, а пигалица, который через полтора месяца 13 стукнет, восхитительные рассказы о животных. Но теперь все недоверие в прошлом. В журнале напечатают и рассказы о лесных жителях Сибири, и рассказ «Дед Мороз и 12 месяцев», и повесть «Алые паруса», и повесть «Волшебник изумрудного города», и даже стихи, как бы старшего Патрушева. Кстати, в «Алых парусах» я для британцев небольшую бомбочку заложил. Капитан Грей там ирландским повстанцам Фениям помогает, и выглядят британцы при этом весьма неприглядно. А вот в «Волшебнике изумрудного города» бомбочка заложена уже для российских властей. Главный персонаж там – девочка Анна, младшая дочка в крестьянской семье. Эта семья, преодолев тяжелую дорогу, добралась до плодородных земель Алтая и зажила там наконец-то сытно и весело. Ну а дальше все как обычно. Смерч, вызванный злой колдуньей, уносит Анну в волшебную страну, что спрятано от сторонних глаз средь гор восточного Туркестана. Да, больше чем уверен. Народ, прочитав про жизнь и приключения девочки Анны, потянется на Алтай толпами. И надеюсь, меня они с матами вспоминать не будут. Я вроде неплохо описал все тяготы переезда и реалии жизни на Алтае. Пусть заранее к ним готовится, а не наобум прут. Местным властям, конечно, мое сочинение выйдет боком, и, поняв, откуда что пошло, они меня еще не раз проклянут. Но, такова жизнь, я к осени еще и о Дальнем Востоке книжку напишу, что-нибудь в стиле похождений Дерсу Узала. Глядишь, и туда народ поедет. А вот с научными работами якобы старшего Патрушева у меня пока дело не клеится, и загвоздка тут по большей части в том, что я плохо знаком с современной научной терминологией. То есть мне банально нужно учиться, хотя бы тот же гимназический курс проштудировать. И когда этим заниматься, я просто не представляю. 11. Да, в нашей реальности так и было. Всю ночь в порядке живой очереди Никола принимал у себя в покоях представительниц прекрасной половины человечества. Правда, побывало у него всего 16 дам, 4 из приглашенных не пришли, прим автора. 12. Реальная фраза великого князя Николая Константиновича, прим автора. 13. Шарошечный, так раньше называли фрезерный станок, прим автора. Глава 6. Прошу, присаживайтесь, господа казаки, разговор у нас может быть долгим, а в ногах, как известно, правды нет. Родственники моего старшего охранника и их приятель рассаживались по ученическим местам неторопливо, демонстрируя достоинство. При этом они настороженно посматривали не на меня, а на штабс-капитана Вяземского, сидевшего сзади. Вот ведь как современная армейская служба чинопочитание в мозг солдат вбивает. Захочешь его потом обратно выбить, и не факт, что получится. Даже эти ребята, казалось бы нюхнувшие воинской службы всего ничего, завидев золотые погоны, тормозят со страшной силой. Пожив в нашем барачном городке, они вроде бы давно уже должны были понять, кто здесь главный, но нет, офицерский мундир диктует свое. Причем насмотрелись казаки за 3 недели жизни у нас на разнообразных военных начальников столько, сколько, наверное, и за всю предыдущую жизнь им видеть не доводилось. На Путиловский завод часто приезжают гости из армейской снарядной госприемки, аж целые капитаны и полковники сверкают тут своими погонами. Да чего уж говорить, и в Питер казаки не раз уже ездили, а там как минимум каждый 20-й в офицерском мундире ходит. Тех же генералов на Невском проспекте пруд пруди. Но вот, поди же ты, до сих пор робеют ребята при виде высокого чина, хотя сами уже не реестровые казаки, а не пойми кто, ни крестьяне, ни мещане. То есть из одного сословия они вышли и ни к какому другому пока не прибились. В паспортах так и записано. Конечное оформление сословия должно быть произведено по новому месту прописки. Этакую хрень какой-то слишком умный начальник им написал. И, как я подозреваю, сильно пьяный на тот момент. Ха, мне даже не представить объема проставы в литровом спиртном эквиваленте, разумеется, какую ребята ему выставили за эту запись. Да-да, Василий проговорился, что именно спиртным братья расплачивались за паспорта. Но, не знали они, куда едут. Блин, да чихать хотели столичные полицейские на их паспорта, в их представлении пришлые казаки просто голь перекатная, да и вообще бродяги посторонние. Во всяком случае, защиты от произвола полиции они почти не имеют. Помня об этом и зная, что в Питере, помимо паспортов, иногородним рабочим и служащим выписываются еще и адресные билеты, да, такова надзорная практика местной полиции. Она строго следит за тем, чтобы в столице не скапливались нищие бездельники со всей империи. Я постарался и казачкам выписать эти билеты на временное проживание у нас, чтобы подстраховать их лишней бумажкой. Но это всего лишь до конца Масленицы, которая начинается завтра. А как далее ребята жить собираются, совершенно непонятно. Это мы с Вяземским и намерены сейчас прояснить. Ну что, казаки, как ваши поиски работы проходят? Молчат, переглядываются. А что они хотели? Вечно жить, ни о чем не заботясь, у нас такое не прокатит. Да, черт возьми, пришла пора решать свою судьбу. Я уверен, другие хозяева вряд ли бы им больше пары дней на раздумья дали, при этом за проживание денег содрали бы, мама не горюй. Это только я на фоне местных хозяев, можно сказать, почти святым выгляжу. За жилье плату не беру, лишь за питание и за помывку с постиркой. Да чего говорить, я и на лекции казаков пускаю, на которых бизонам о реалиях столичной жизни рассказываю. И мои пояснения они внимательнее бизонов слушают, усердно наматывая на свои усы правила столичных взаимоотношений. Куда в столице соваться нельзя, с кем и как допускается разговоры вести, чтобы, не дай бог, впросак не попасть. Ой, да еще много о чем я там речь веду. Александр Владимирович, ни одно из предложений, что мы смогли найти, нам не понравилось», — решился ответить Федор, самый старший из братьев. «Честно, прямо и кратко сказал, что уже хорошо. Насколько я заметил, эти ребята довольно прямолинейны, приукрашивать себя в разговорах с другими не любят, а если накосячили, то сразу в этом признаются. И мне такой подход нравится. У их брата, моего старшего охранника Василия, мышление схожее. Что делать собираетесь? К вам проситься? Мы помним, что найм в охрану у вас на время прекращен, но ведь далее все может измениться. Вы несколько новых заводов строите, и если начнете расширять охранную команду, то мы бы хотели в нее вступить. До этого готовы работать там, где прикажете. Даже землю рыть станем со всем прилежанием, хож до осени. Но уж потом не забудьте нас в охрану определить. ХМ ожидаемо. После того, что казаки наблюдали у нас, тут имеются в виду условия охранной службы и отношения руководства к охранникам вообще, все прочие столичные предложения им едва ли понравились бы. Тем более они понимают, что на данный момент наша охранная команда по численности небольшая, но со временем станет увеличиваться, а значит, есть перспектива карьерного роста. Через пару лет казачки могут стать командирами отдельных отрядов, а руководителей у них, считай, лишь двое будет. Я и штабс-капитан Вяземский. Он в нашей корпорации главный разведчик и контрразведчик одновременно, и сейчас на Путиловском заводе уже 2 недели занимается оценкой бизонов на возможность привлечения кого-нибудь из них к своей работе. Да, эти ухари готовы на многое пойти, чтобы к нам в команду вписаться, однако из-за своей привычки достоинства выказывать они не забыли уточнить. Только до осени готовы фигней заниматься, а дальше, как карты ляжет, то есть характер свой показали. Что ж, ладно, мы со штабс-капитаном такой исход беседы предвидели и, заранее все обсудив, к нему подготовились. Мы примем казачков, чего ж не принять. Ребята справные, без ветра в голове и хорошие рукопашники, а свой излишний гонор уже давно растеряли. В этом, кстати, основная заслуга Вяземского, на территории барачного городка, а особенно на занятиях охраны, он и бизонов, и казаков строит будьте нате. Хорошо, господа казаки, я услышал ваше предложение, и, обведя всех внимательным взглядом, я уставился в пол, сделав вид, что серьезно задумался. Пусть поймут ребята, что для меня это тоже сложное решение. Ну, думаю, минуты достаточно. Пожалуй, я вас приму, причем сразу в охрану. Благодарствуем, Александр Владимирович, мы завсегда отслужим, обрадовался Федор, а остальные дружно закивали, при этом все выглядели чрезвычайно довольными. Ха, придется обломать им излишнюю эйфорию, а то возомнит, что без них тут обойтись не могут. С этого дня тренинг для вас, мать родная, и он покруче будет, чем на вашей воинской службе когда-то. С утра и до обеда будете участвовать во всех действиях, касающихся распорядка охраны. После обеда занятия пойдут индивидуальные. Хотя, сейчас масленица начнется, значит, на время праздников с обеда можете быть свободны. Последнее время казачки стали поздновато вставать, а ведь так можно и к ничего не деланию привыкнуть. Следовательно, придется нам приучать их к утреннему распорядку дня жестко, несмотря ни на какие праздники. Остаетесь пока единой командой, а старшим у вас я поставлю Григория Сурикова. Посмотрим на вашу службу, точнее, сначала на обучение. Да-да, учиться вам предстоит гораздо больше, чем остальным, и если не возникнет нареканий, то мы обсудим дальнейшие перспективы службы. Теперь казаки выглядели слегка озадаченными. А что, они полагали, если их в охрану берут, то сразу верховодить над молодежью позволит. И я с какого-то бодуна незнамо кого старшими над бизонами поставлю? Ну уж нет. Пусть сначала в подчинении у молодого Гришки Сурикова походит, а там поглядим. Надеюсь, я их правильно просчитал и гонор из них навозной волной не попрет. А Гришке наука, если с этими ухарями справиться, то потом его уже ничего не испугает. И вот еще что, господа казаки, раз начинается служба, то вы должны блюсти дисциплину как отче наш. А это значит, никакого пьянства нынче не будет и драки тоже под запретом. Да мы ничего такого. Попробовал высказаться Иван Гаршин, единственный, кто в родстве с остальными не состоял, а кто третьего дня в трактире на Успенской дебош устроил. И не надо мне говорить, что это были не вы, а на будущее запомните. Я вранья не потерплю. Потупились и переглядываться начали. Да, парни, считайте, что у меня своя разведка имеется. Так уж получилось. Один из путиловских рабочих сидел в том трактире и драку видел, а Казачков признал и поведал об их подвигах на заводе. А там слово за слово, так и до Путилова информация дошла. Ну а он уж мне в шутливом тоне о происшествии рассказал. «Александр Владимирович, то мы с Никитой руки приложили», — вступил в разговор Михаил, наверное, самый молчаливый из братьев. «Нам там чуть стол не опрокинули, и мы решили драчунов разнять и утихомирить, но они на нас всем скопом насели, так что пришлось свою силу показать. ХМ, это согласуется с тем, что Николай Иванович говорил. Надо же, свою силу показали. Вот, оказывается, какая у силы цена». Двое парней 22 лет, почти полтора десятка неслабых мужиков успокоили. Что ж, бывает и такое. Мой совет, в ближайшие 3-4 месяца в том трактире не появляйтесь, иначе местный околоточный в кутузку заберет. Уж будьте уверены, трактирщик ему о вашем приходе непременно доложит, и не успеете вы откушать, как за решеткой окажетесь. А выручить вас мне потом будет трудно. Драться с полицией тоже не рекомендую, хлопот это добавит не только мне, но и вам, причем вам, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь. Все, господа казаки, на этом закончим. Почему я не отчитал казачков за драку более сурово? Ну, наверное, потому, что о драках в городе я им не так давно лекцию самолично читал, а Вяземский еще и дополнял мое выступление. Про драки в Питере я за последние 2 месяца узнал много чего интересного и стал смотреть на них как на погодные осадки, выпадут, не выпадут. Один Господь ведает. Просветителями в этом вопросе для меня стали и газетные статьи, и городские слухи, и рассказы Николы с гвардейцами. Да, Петербург, это вам не спокойный Красноярск. Дело в том, что в современной российской столице можно найти слишком много поводов для драк, и причиной этому служит наличие здесь невероятной смеси многонационального российского люда с разнообразными приезжими иностранцами. Город представляет собой бурлящий котел, в котором продажа спиртных напитков разрешена круглосуточно для всех слоев населения. Блин, в Питере куча низкопробных кабаков, там и без спиртного создается масса конфликтных ситуаций, а уж с ним-то и подавно. Моряки постоянно делят что-то с сухопутными, военные, с гражданскими. Пехотинцы не любят кавалеристов, те отвечают им взаимностью. Гвардейцы сражаются меж собой, отстаивая честь своих полков. И простой народ в стороне от этого разгуляева, разумеется, не остается. Рязанские бьют морды тверским, те, псковским, и вместе они дубасят московских. Тут даже студенты недавно отличились, ямщиков побили, что я себе вообще представить не могу. Но самое смешное, по-моему, это то, что иностранцы от российских подданных не отстают. Голландцы в кабаках вовсю метелят англичан, шведы, датчан, гессенцы, баварцев, и далее можно бесконечно перечислять европейцев, готовых набить морду своим хорошим соседям. Ну а если в разборке вмешивается полиция, то ее бьют уже совместно. Так что читать длительные нотации казакам, мне кажется, смысла нет, им еще не раз предстоит поучаствовать в местных потасовках. Не успели отстучать каблуки казацких сапог по коридору, как в помещение учебного класса ворвался Никола, быстро поздоровался со мной и с Вяземским, а потом, наклонившись ко мне, шепотом произнес: «Алекс, нам надо кое-что обсудить, наедине. Ну, пойдем наверх. Не знаю уж, что там князю срочно понадобилось, но лучше это обсуждать в моем рабочем кабинете». Только пришли, как Никола сходу начал: «В общем, такое дело. Морское ведомство закупает в Бельгии для нужд флота револьверы системы «Галан», а весной будут проводиться испытания всех систем, производимых на данный момент в Европе. И что, неужели не понимаешь? Решается вопрос, какое оружие достанется российскому флоту на ближайшие десятилетия. Это же прекрасная возможность получить заказ на производство твоих револьверов. Да, да, я надеюсь, ты понял, о чем я говорю. Это хороший оружейный заказ для общества путиловских заводов. А о, нет, знаешь, Никола, оценил я возможности нашего акционерного общества и понял, что большие оружейные заказы нам пока не потянуть. Как так? Почему? Да не разорваться нам на все задумки. У нас, считай, уже море заказов для собственных нужд нарисовалось. Заводской станочный парк увеличивать надо? Надо. Оборудование для патронного и трубопротяжного заводов делать надо? Надо. А для коксохимического цеха и домны с мартеном? Тоже надо. Опять же, паровозы и локомобили одними кувалдами не выкуешь, что-нибудь и туда пойдет. И потом, я обещал на деревообрабатывающие и спичечные заводы станки поставить, а также для фабрики Софьи Марковны. Но ты же делаешь сейчас револьверы. Делаю потихоньку, но себестоимость у них высока. Я эти револьверы охранникам выдавать собираюсь, ну и еще кое-кому из знакомых обещал сделать. А для флота нужно что-нибудь другое создавать, подешевле, иначе мы бельгийцам не конкуренты. Вот, довольно воскликнул князь. Вот с этого и следует начинать. Чего начинать? Работу, Алекс, работу. В общем, так, я с папа договорился, морское министерство дает нам заказ на разработку нашей оригинальной модели с последующим ее производством. Пока требуется предоставить к весне 10 револьверов для испытания и 100 к осени для экипажей. Блин, да ты офигел, что ли? Моему изумлению не было предела. Ё-моё, да что же за жизнь-то у меня такая последнее время? Корпишь тут, корпишь, концы с концами в работе связывая, а после приходит какой-нибудь деятель с незамутненным сознанием и все рушит в один момент. Но, за языком следи, с великим князем базар ведешь. Никола довольно улыбнулся и подмигнул. Вроде так ты иногда любишь выражаться. Не, ну ты точно офигел. Нам добавится куча забот и хлопот. Точнее, мне добавится, а заработок будет с гулькин хрен на всех нас. Если вообще будет. Князь встал в величественную позу и с пафосом произнес. Для нас престиж дороже денег. Мы отстоим честь российской промышленности. От такой наглости я смог лишь оглянулся по сторонам. Да чем же тяжелым в тебя кинуть-то? Ладно, я все понял. Никола поднял руки вверх. Да, допустил ошибку, сначала надо было с тобой посоветоваться. Но ты же понимаешь, что нам такой шанс все равно упускать нельзя. Это ж какая реклама путиловскому обществу. Вот же балбес, бляха-муха. Шанс, реклама, как же, не понимает парень, что это в первую очередь геморрой для предприятия, да еще какой. Эха, растревожил душу. Паразит, а ведь как я в Красноярске мечтал получить госзаказы на револьверы, о производстве десятков тысяч штук мечтал, фабрикантом оружейным себя мнил, а сейчас, получается, и сотню не хочется для государства изготавливать, и это всего каких-то полгода прошло. Ой, да знал бы я тогда, что мне предстоит делать в Питере, не мечтал бы о несбыточном. Хорошо, заказ подтверждаю, вздохнул я. Ну а куда деваться-то, если уж этот обалдуй с папой договорился, то мне тут возражать бессмысленно, хоть палкой Николу бей, ничего не изменится, вон он какой довольный стоит, облагодетельствовал друга, нечего сказать, через месяц будут у тебя и новый револьвер, и его примерная стоимость, а дальше ты уж сам заказ проталкивай, и флаг тебе в руки, но о производстве в этом году более 300 револьверов можешь сразу забыть. Никола к такому положению дел был готов и даже обрадовался. Прекрасно, а я тебе, кстати, привез револьвер, что в Бельгии закупать станут, и пачку патронов к нему. Мне кажется, ты должен сделать свой револьвер под этот калибр, и мы потом предварительно сравним обе модели, а осенью, глядишь, и патроны эти изготавливать будем, оставляя идеи уже. Мне о многом подумать надо, однако это было еще не все. Какое думать, Алекс, нам в город ехать нужно. В ответ на мой недоуменный взгляд Никола заговорщицки подмигнул и пояснил. Я сегодня из тайных источников узнал, что баронесса Кошелева собирается выехать на бал. Сэр Алекс, вам необходимо продолжить штурм бастионов. Помнится, не так давно ты просил меня с ней не связываться, растерялся я. Да, просил, но после я понял, что мой друг... Человек разумный и только ему судьбою готовано покорить эту вершину, а стало быть, вперед, на бастионы. Я в вас верю, сэр Алекс. Ох ё, теперь становится понятно, почему с некоторых пор при каждой нашей встрече Никола рассказывает, где киса была, что делала и как у нее личные дела идут. Решил мой приятель, как всегда не к месту, благодетелем стать, и другу без нужды помочь. Никола, скажи... Почему мне иногда так хочется тебе в морду дать? О, не тревожься, друг, это просто от тяжелой работы у тебя сибирские инстинкты просыпаются и, соединяясь с потаенными желаниями, стараются исказить картину действительности. Вот как сейчас, например, хочется в морду дать, но ты видишь, что морды у меня нет, есть лишь лицо, и желания твои остаются неосуществленными. Да, вижу, научился ты за последнее время языком молоть, себя оправдывая. А в парадную форму зачем вырядился? Для бала? Да, господин, продолжил кривляние князь, я ко всему готов, а вот тебе еще придется домой заехать. Может, поспешим? Боже, как часто в нашей жизни тонкие нити случайных человеческих связей преобразуются в неразрывные жгуты, скрепляющие нас. Наверное, чаще, чем нам этого хотелось бы. Вот и мы с великим князем вроде не так давно знакомы, но теперь я могу, не сомневаясь, называть его своим другом. Причем таким, ради которого я готов сделать многое. И что греет душу, это взаимно. Как наше легкое общение переросло в дружбу. Как человек, проживший в общей сложности уже почти 60 лет, смог так быстро подружиться с 20-летним парнем. На эти вопросы у меня нет ответа. И снова хмельная ночь, и снова горят огни, зал озаряя мягким оранжевым светом. И снова один я стою средь праздничной суеты, не понимая, зачем мне сейчас все это. «Опять сочиняешь?» Никола встал рядом и улыбнулся. «А ты опять подкрался незаметно, хоть виден всем издалека». Подошедший вместе с князем поручик Теренин из конногвардейцев весело рассмеялся, оценив мой незамысловатый юмор по поводу высокого роста Николы. «Да, я такой, и если бы ты не витал постоянно в своих мечтах, то мой приход не стал бы для тебя неожиданностью. У каждого свои недостатки, это точно. Не повторишь, что ты там про хмельную ночь сочинил. А я что, вслух говорил? Да, видать, старею». Мои слова вызвали у парней бурю веселья, и они сразу постарались откомментировать их с присущим молодости максимализмом. Потом поручик стал выяснять, какие станки на Путиловском заводе делают и нельзя ли какие-либо из них предоставить конному полку для испытаний, ХМ, бесплатно. Дело в том, что Теренин занимает должность помощника полкового ремонтера, вот и проявляет заботу о полковых мастерских. На это я ему в шутливом тоне резонно заметил, что он нахал, каких поискать, недавно всего 100 рублей просил взаймы, а теперь уже станки ему бесплатно подавай. После мы просто веселились, вспоминая полковую гулянку, а рядом продолжал кружиться, шуметь и блистать дворянский бал. Обстановка на балу обычная, большинство присутствующих мне знакомы, с кем-то встречался, кому-то песни пел, а с кем-то у меня уже не одна бутылка шампанского распита. И вроде я рад танцам, во всяком случае отплясываю все современные танцевальные па совершенно свободно, без напряга и, что примечательно, с удовольствием. Правда, скачу не так рьяно, как некоторые, но, как оказалось, я все же козлик еще тот, только вынужден признать, меня все это великолепие начинает утомлять. Я в последнее время стараюсь игнорировать приглашения на балы. Сначала объяснял это для себя рабочей загрузкой, но потом понял, что мне всего этого просто много. Наверное, в моем понимании, большие балы должны быть все-таки редким, праздничным событием, чтобы люди к ним не успевали привыкать. Хотя о чем это я, для основной массы общества все так и есть, у них нет средств на частое посещение балов. О, блин, надо же, как выразился, это я что, совсем одворянился, что ли, или, точнее, овеликосветился. Обществом считаю всего лишь крохотную часть населения страны, вот ведь что великокняжеское общение с нормальным человеком делает. 98% жителей империи о балах и не мечтают, а я на них скучаю. Да, Сашок, похоже, ты стал слишком много кушать. В смысле зажрался. Алекс, ты обещал новый анекдот про охоту рассказать, отвлек меня от размышления о жизни Никола. Да, точно, не совсем про охоту, но, в общем, слушайте. Заблудился как-то мужик в лесу, встал и кричит на всю округу. Эге-гей, кто-нибудь, услышьте. Тут к нему медведь выходит и спрашивает человеческим голосом. «Ты чего орешь, мужик?» А тот от неожиданности растерялся и отвечает. «Заблудился я, думал, услышит кто». На что ему медведь говорит. «Ну я услышал, легче стало». Смех моих собеседников звучал недолго, его прервал неожиданный вопрос баронессы Кошелевой, подошедшей незаметно. «У вас все шутки об охоте? Вот черт, я и приход кисы умудрился проворонить». Впрочем, судя по удивлению, промелькнувшему на лицах собеседников, не я один. «Здравствуйте, господа!» Мы в ответ, конечно, поприветствовали баронессу, но она на наше приветствие обратила мало внимания. Скорее всего, киса подошла не просто так, а с определенной целью. На меня наехать. «Александр, вы не так давно высказали неумную шутку об охоте с махоркой, и некоторые господа решили вашу шутку поддержать, обманывая глупостями доверчивых девушек. И не смейте отрицать свою причастность к этому. Вы знаете, что сочинил позавчера один гусар, подражая вам. Кажется, мой ответ на вопрос не требовался, и я благоразумно промолчал, но вклинился Никола. А что он сочинил? То, как отбивался от стаи волков. Да, господа, он, видите ли, всю ночь стрелял из ружья. Окинув строгим взглядом наши недоуменные физиономии, Киса пояснила. Он согнул ствол, и пули из его ружья стали якобы летать по кругу. Этим находчивый гусар и воспользовался. Стрельнет разок и, пока пуля вокруг летает, отгоняя волков, заряжает ружье по новой. Никола с поручиком после слов баронессы синхронно усмехнулись и почему-то посмотрели на меня. «Да не, ребята, нечего на меня смотреть, я такую хрень и по пьяни-то выдумать не смог бы, а уж говорить о ней женщинам и подавно». Жестами я постарался дать понять, что к данному творчеству никакого касательства не имею, но и Никола, и поручик продолжали смотреть на меня с явным сомнением. «Александр, вы понимаете, что этот ваш проступок низок? Простите, с каких пор невинные шутки стали низостью?» Попытался возразить я Кисе, но ее было не унять. «Вы что, не понимаете? Это наглость, Александр. Нет, воспользоваться женской доверчивостью – это, пожалуй, даже сверхнаглость».